казалось, такой человек должен был пристраститься к фашизму, с его философией фатализма, с его культом иерархии, с его наклонностями к авантюре и сугубо трагическими декорациями. Действительно, до 6 февраля ДСР отпускал довольно крупные субсидии вожакам боевых крестов. Это было, однако, ходом игрока. Он хотел свалить кабинет. Достигнув цели, он преспокойно сказал своему недавнему другу Бретейлю: «Теперь вам придется забыть мой адрес». Он полевел, и это было последней сенсацией парламентских кулуаров. А говорили даже, что он якшается с Виаром. Однако любимцами Дессера были радикал-социалисты, огромная и рыхлая партия средних французов, объединявшая крупных негациантов и бедных виноделов, знаменитых профессоров и полуграмотных лавочников. Партия, изобиловавшая ораторами, которые в захолустьях разыгрывали кто Дантона, кто Гамбетту. Радикальная партия, пуще всего боявшаяся радикальных мероприятий. ДСР ни по положению, ни по способностям не был средним французом, но болтовню этих прирученных якобинцев, за которой следовала трезвая и кропотливая работа, он любил как почву и воздух Франции. Он говорил: «Я циник». Однако у него был политический идеал. Он хотел сохранить ту страну, которую знал с детства, ее богатство и косность, непоколебимые устои семьи с интимными драмами, с ревностью, опережающей любовь, с эпическими тяжбами о наследстве, приятную скуку провинциальных городов, беспечность и в то же время бережливость, даже скальдность хозяек, трудолюбие, принуждающее зажиточных стариков копать грядки или чинить рыбачьи сети, цветники-рантье с душистым горошком и зеленый горошек, равного которому нет в мире, жизнь, посвященная удочке, без надежды выловить хотя бы пескаря, мировые интриги в буфете парламента и академические споры, какой оператив полезней для желудка, протекции, круговую поруку масонских лож, кумовство, придающий высокой политике уют и фамильярность, иронию, распространяющуюся на Бога и на медицину, на Францию и на самого себя. Вероятно, в этом сказалось происхождение Дессера. Человек, которого знали в Нью-Йорке, даже в Мельбурне, был сыном содержателя небольшого кафе «Свидание друзей» в Анже. Там перед выборами кандидаты обхаживали избирателей, старожилы рассказывали о бедах прошлого века, о наводнении, о тигре, убежавшем из зверинца, о нашествии пруссаков. А влюбленные, благословляя тусклость газового рожка, обменивались жаркими поцелуями. Отец Жюля Дессера не увидел величия своего отпрыска. Он умер на войне от тифа. Нажив миллионы, Жюль Дессер остался верен привычкам детства. Он отдыхал душой, играя в шашки со стариком-садовником. Обедая, он куском хлеба подбирал соус с тарелки. Иногда в воскресный день ему удавалось выбраться за город. Маленькие кафе на Марне или на Сене были сродни свиданию друзей. И Дессер, сняв пиджак, танцевал с потными раскрасневшимися белошвейками. Дессер жил под Парижем в небольшом поместье. Он вставал с петухами, шел на кухню и там ел помидор или кусок сыра, запивая его белым вином. Прочитав газеты, он уезжал в Париж. Он улыбался школьникам и собакам, но вскоре цифры заполняли все. До 10 он работал над сводками и телеграммами. Затем начинался прием. Гостиную, неуютную и пышную, похожую на приемную светского дантиста, хорошо знали министры, дипломаты, финансисты Парижа. В то утро приема ждали два банкира и советник румынского посольства. Пьер в смятении развернул газету и притворился, что увлечен статьей о женевских санкциях. Ему казалось, что другие посетители видят, зачем он сюда пришел. Лакей торжественным шепотом возвестил: «Господин Пьер Дюбуа». Дессер принял Пьера первым. Ему нравился Пьер, его внешность порывистого южанина,